Царь Давид. Мы изучаем жизнь Давида, царя Израильского, довольно долгое время. Теперь мы можем видеть тени возраста и обнаружить давление, которое переносил Давид. Мы уже прошли длинный путь с Давидом, молодость, когда он пас овец семьи, его военную карьеру, которая началась победой над великаном Голиафом из Гефа, его неожиданную популярность, которая навлекла гнев царя Саула. Во всем этом Бог был с Давидом и сохранил его жизнь через многие опасности. Давид достиг высоты своей карьеры, когда основал объединенный народ, живя мирно в Иерусалиме. Успех Давида также содействовал его падению. Его покорность искушению привела к прелюбодеянию с Версавией и к убийству ее мужа. Давид сразу исповедал свой грех Богу, когда был облечен пророком Нафаном. Хотя его грех был прощен, и его сердце очищено от всякого греха, Давид, однако, переносил последствия греховных действий. Серия событий поставила Давида на колени пред Богом. Младенец, зачатый в акте прелюбодеяния, умер. Доверенный генерал Давида Иоав изменил свою лояльность. Сын Давида Авесалом пожелал похитить царство украдкой и силой. Этот намеренный заговор окончился кровопролитием и большой печалью для Давида. Несмотря на то, что царствование Давида принесло благосостояние и благословение для Израиля, его дом и семейная жизнь были наполнены трагедией и неуспехом. Помните, что давно перед тем, как Давид стал царем, он был музыкантом. Красивая музыка Давида успокаивала тревожную душу царя Саула. Некоторые песни Давида, вероятно, были написаны, когда он пас стада овец. Они сохранены для нас в книге Псалтыри. Перед нами во второй книге Царств, 22 главе, мы имеем другой псалом Давида. Возможно, это был последний псалом, который он сочинил. Я надеюсь, что вы имеете копию этого псалма пред собою. Первой темой, которая должна говорить нам сегодня, как она переживалась с Давидом, является: «В трудные времена Господь — наша единственная защита». Давид описывает свои времена как буйные, прискорбные и дни бедствия. Он видел Господа как того, кто уравновешивает каждое обстоятельство. «Господь — твердыня моя, крепость моя, избавитель мой. Бог мой — скала моя, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой». Действительное утешение этих слов не ограничено временами Давида, но оно верно для нас сегодня. Возможно, истина лучше всего подчеркнута в 20 стихе. «И вывел меня на пространное место, поставил меня, ибо Он благоволил ко мне». Это представляет благодать Божию в трудные времена. Следующая тема. Когда темные дни, Господь наш единственный свет. Давид сказал: «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Давид уже написал в 26-м псалме: «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» Позвольте мне напомнить вам, что светильник не освещает все. Он освещает ближнюю площадь впереди. Мы не видим все. Так с Богом. Бог освещает нашу тропу шаг за шагом. Мы не видим далеко все впереди, но мы можем надеяться на Него, что Он даст нам необходимый свет во время нашей нужды. Следующая тема находится в стихах с 3 по 49. «Когда мы слабы, наша действительная сила только лишь в Господе». Обратите внимание на эти слова. «Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Ты припоясываешь меня силою для войны, не слагаешь предо мною восстающих на меня. Давид утверждает, что Бог — Бог мести, который не слагает наших врагов и возвышает меня, когда обстоятельства, кажется, низвергают меня. Здесь важная истина. Божья сила всегда проявляется в нашей немощи. Новозаветный апостол Павел сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, Мессии». Также, пожалуйста, помните, что мы действуем в немощи и обречены на неуспех, когда берем все в свои собственные руки. Наш следующий урок говорит: когда будущее неопределенно, Господь — наша единственная надежда. Стихи с 50 по 51. «Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками я буду петь имени Твоему. Величественно спасающий царя Твоего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». Будем помнить, что Давид стоял на обетованиях завета, которые Господь дал относительно его потомства. Царство будет стоять вовеки, не через Соломона, но через Мессию, сына Давида. Будущее обеспечено ради обетований Бога. Мы старались применить эти истины, выраженные в псалме Давида, к нашей жизни теперь. Не ожидайте, пока придет ваша старость и падут на вас длинные тени. Имеете ли вы трудные времена в вашей жизни? Возможно, теперь вы переживаете темное время? Имеется ли какой недостаток в вашем хождении с Богом? Не уверены ли вы в вашем будущем? Только живой Бог предоставляет охрану от настоящих опасностей. Только Господь света предоставляет надежное руководство. Слово Божие — светильник для ваших ног и свет для стези вашей. Только живой Бог предоставляет силу, превышающую вашу помощь. Секрет лежит в вашем признании вашей немощи и беспомощности и вашей готовности возложить все ваши заботы на блаженного Господа. Сила истинного верующего продемонстрирована в силе воскресшего Мессии. Для настоящего времени истинная благая весть находится в новозаветном провозглашении апостола Павла. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это спасение включает каждую отрасль вашей жизни, силу, чтобы жить для Бога сегодня, и надежду для жизни в будущем. Прочитайте опять всю 22 главу 2 книги Царств. Поставьте сколько можете личные местоимения в текст. «Господь — твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой. Бог мой — скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед Ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облекли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Простер Он руку с высоты, и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь Его. Чисто слово Господа, щит Он для всех, надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясует меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не поколеблются ноги мои. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет провознесен Бог, убежище спасения моего, Бог мщения за меня и покоряющие мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня Ты возвысил меня. От человека жестокого Ты избавил меня. Зато я буду славить Тебя, Господи. Дорогой друг, не оставьте слова этого псалма на печатной странице, но молитесь, чтобы они запечатлелись в вашем сердце и были частью вашей жизни. Аминь.